что думать. Нечего думать. Ну, грустно, конечно, но не после того, что ты сегодня мне сказал. Возвращенная вещь. Но это уже было возвращенное. Но то, что случилось после, это еще больше.